Глава вторая. Ворон и вепрь. Когда Катрина вышла за ворота и обернулась, на сторожевой башне у открытого окна стоял лорд Мартин. Увидев, что девушка смотрит на него, помахал рукой, затянутой в перчатку. Кэти вздохнула. Никто из слуг не знал, какое уродство скрыто под перчаткой. Строили догадки, что рука обожжена или на ней не хватает пальцев. Новый барон не снимал ее ни днем, ни ночью, даже во время купания, поэтому утолить любопытство не удавалось. А вот Катрина знала. Но даже под пытками не призналась бы, что на самом деле прячет барон. И уж тем более не открыла бы, что их связывает совсем не родственная связь дядюшки и племянницы, ставших хозяевами замка после смерти его владельца. Она намеренно появилась в крепости с разницей в месяц, чтобы скрыть от людей свое знакомство. На повороте появилась телега, и Катрина бросилась к дороге по расчищенной сыном кухарки трубке. Если есть место, то попутчицу обязательно возьмут. За разговорами путь короче будет. Ближе к полудню на этой же дороге появились два всадника. Подъехав к развилке, они остановились. Их заинтересовала черная громадина, выглядевшая на фоне серого неба зловеще. «Найтон, кому принадлежит этот замок?» Принц Конрад, младший сын короля, сероглазый, 28-летний красавец, вскинул голову, рассматривая некогда величественное строение. Пришлось придержать длинные волосы, которые ветер бросал в лицо. Темные, они взвивались вверх, вороньим крылом. Из четырех сторожевых башен крепости уцелело только две, из-за чего она напоминала беззубую старуху в штопанном платье. Ветер и непогода, довольно частые в этой части королевства, тоже посодействовали. Древнее строение разрушалось, несмотря на попытки хозяев латать стены то тут, то там, что говорило о нехватке денег и стремлении хоть как-то сохранить дом. Даже свежевыпавший снег не смог скрыть удручающего вида замка. «Сейчас гляну!» Телохранитель принца и его верный друг граф Найтон Лорн был младше своего патрона на 3 года. В отличие от Конрада, он был светловолос, кореглаз и коренаст. Про таких говорят, что вдоль, что поперек. Ни капли жира, сплошная мышечная масса, что делало графа похожим на молодого резвого бычка. В секретных депешах, которые отправлялись в столицу в виде отчета, оба значились под именами Ворон и Вепрь, которые как нельзя лучше подходили молодым людям. Оба прибыли на север тайно, поскольку король подозревал, что именно отсюда неизвестный враг мутил воду, затевая в королевстве смуту. Найтон расстегнул потертую сидельную сумку и вытащил свернутую в несколько раз карту. Ветер трепал ее, словно парус, и норовил вырвать из рук. Телохранитель все же изловчился и расправил бумагу. Заставив коня подойти ближе к принцу, который не сводил глаз с каменной громадины, граф Лорн ткнул пальцем на небольшой пятачок на берегу реки. Замок на карте был изображен в виде рыцаря со знаменем. Цвета герба указывали на определенный дворянский род. «Эти земли принадлежат барону Возге». Его палец полностью закрыл небольшой участок, прижавшийся боком к обширной территории графства Фаберт. С тыльной стороны крепость омывала река, по которой шла граница с королевством Нордшафт. «Что ты знаешь о Возге?» Принц сощурил глаза. Была у него мысль, что враг засел рядом с границей и оттуда ведет подрывную деятельность. А тут такое удобное расположение крепости. Одной ногой стоять на соседней территории, но в то же время оставаться вне поля зрения тайного королевского совета. Граф Лорн снова полез в сумку и извлек тетрадь с замусоленными краями. Поплевав на пальцы, что заставило принца поморщиться, перелистнул несколько страниц и углубился в чтение собственноручно написанных заметок. Найтон так и не избавился от привычек простолюдина, хотя уже несколько лет носил графский титул, дарованный за верную службу. «А, вот!» — воскликнул он, радуясь, что не оставил и этот крохотный надел без внимания. «Замок принадлежит древнему роду Возги. Старый барон умер 9 лет назад, отдав право на владение землями своей незаконно рожденной дочери. Хотя имел младшего брата. Леди Катрина милостиво разрешила обездоленному дядюшке жить под ее покровительством». «Передать имущество женщине, имея в череде наследников мужчину?» Конрад нахмурился. Подобное своеволие он встречал впервые. «С титулом все в порядке. Он перешел к младшему брату. А вот имуществом старый барон распорядился особым образом. Оформил незадолго до смерти договор купли-продажи. То есть продал все владения своей дочери? Да, за 1 золотой. Формально он закон не нарушил». «И младший брат не оспорил?» «Было бы что оспаривать. Только земля под крепостью. Ни лесов, ни полей, ни захудалой деревни. Возги за время существования рода все растеряли. И плодородные угодья, и рудники, и даже город Трувер, куда мы направляемся. Сейчас он входит в состав графства Фаберт». «Чем же они живут?» Конрад не представлял, как можно довести себя до такой нищеты. «Мельницей. С нее основной доход». «Теперь понятно, почему они не могут восстановить замок». Принц скривил лицо. «Сколько лет хозяйке владений и нынешнему барону Возги?» «Девице 23, а ее дядюшке 75. «Других детей у старого барона нет?» «Нет. Да и это он признал своей дочерью незадолго до смерти. До того девушка жила в его доме из милости. Ухаживала за стариком и вела хозяйство». Закрыв тетрадь и сложив ее и карту в сидельную сумку, граф Лорн тоже уставился на полуразрушенное строение. «Не похожи они на тех, за кем мы охотимся. Девчонка и старик». «Не знаешь, какими бывают старики?» Принц повернулся к другу. «Как мастерски изображают из себя нищих, лишь бы отвести глаза, а сами, как пауки, готовые сосать кровь из всех, кто попадется к ним в сети». Найтон хмыкнул. «Да уж, более желчного, наполненного ненавистью и говном человека, чем мой дед, я не встречал. Демоны, наверное, взвыли, когда он попал к ним». «Вот-вот. Но все же я сильно сомневаюсь, что вот такие люди». Найтон кивнул на дрянные ворота, которые под порывами ветра жалобно стонали. «Отважились бы вредить королю. Чтобы замутить злое дело, нужен недюжинный ум. Думаешь, есть у незаконно рожденной девки такая хватка?» «Мы не знаем, кто был ее матерью», — заметил Конрад, натягивая капюшон теплого плаща на голову. Он устал бороться с собственными волосами. По небу, подчиняясь ветру, неслись облака, а горизонт тяжелел серыми тучами. «Вспомни, какую роль в дворцовом перевороте сыграла старшая фрейлина королевы! За что и заслужила виселицу! Ладно, — уговорил, — возьму и этих двух на заметку. В город?» «В город!» — кивнул Конрад. «Надевая маску». Телохранитель вытащил из кармана нечто вроде табакерки, откуда извлек серьги с черными камнями. Одно отдал принцу. Вставив их в уши, оба тут же изменились. Вроде те же черты, но носы крупнее, лбы ниже, губы тоньше. а волосы короче. На этом и до того не мог похвастаться аристократическими чертами, а сейчас и вовсе не походил на человека, обладающего умом. Конрад выглядел чуточку лучше, но красный нос, следы драки на лице и взгляд из-под лобья выдавали в нем задиру и любителя выпить. «Да...» — скривился Найта, наглядев друга. «Сразу видно, что артефакты делал твой старший брат. Нравится наследничку издеваться над нами». «Скажи спасибо, что не превратились в гулящих девок, как в прошлый раз. Да уж, едва унесли ноги из сладкой норки. Зато разобрались, кто убил королевского казначея. Да, понимаю я, что все наши унижения не напрасны». Нейтан подергал короткую прядку, которую, похоже, рубили топором, а не резали ножницами. Его удручало это немытое богатство, доставшееся ему вместо белокурых длинных волос. Но принц выглядел не лучше. Его глаз заплыл от огромного синяка. «Мог бы сделать нас привлекательнее. Куда я с таким рылом?» Длинные волосы всегда были привилегией дворян. А люд попроще резал вихры чуть ли не под корень. Появись принц и его друг на воротах в своем обличье, стража призадумалась бы, какая нужда пригнала высокородных господ в их глухомань, да еще в такую стужу. Приглашал хозяин или нет, быстро донесли бы до графа Гарольда Фаберта, что в город въехали чужаки. Нам главное неузнанными проскочить городские ворота, а там затеряемся в толпе. Конрад натянул поводья, направляя коня к укатанной дороге. На свежем снегу образовалась колея. С утра в город и обратно проследовала не одна телега. Пока доехали, тучи, еще недавно застилавшие горизонт, затянули все небо. Потемнело. Стыльный ветер задирал полы меховых плащей и пробирался под кафтаны. В воротах было не протолкнуться. Продавшие товар торопились покинуть город до метели. Телеги сцеплялись колесами и устраивали затор. Стражники орали и лупили запряженных лошадей плетями, тержали, храпели, дергались и давили зазевавшихся, что только усиливало сутолоку. — Кто такие? И зачем пожаловали в город? Усталый страж был неприветлив. — Шапки сняли, рожи показали. Двое путников беспрекословно подчинились, скинув капюшоны на плечи. Ветер тут же взъерошил короткие волосы. Осмотрев коней и одежду всадников наметанным взглядом, стражник сразу определил, что можно не церемониться. Да, оружие у путников было, но ножны выдавали, что оно дешевое. Сейчас каждый старался вооружиться как мог. В дальнюю дорогу без кинжала или короткого меча не выезжали. — Говорят, ваш сюзерен ратников набирает. Вопросом на вопрос ответил Найтан, наручно шепелявя и плюясь. В этом образе у него не было пары передних зубов. — Есть такое, — согласился страж, но брезгливое выражение с лица не убрал. Ходит тут всякий сброд. — Хотим записаться в его войско. Стражник только хмыкнул, но отступил в сторону, пропуская добровольцев. Не ему решать, брать пьянчуг и гуляк на довольствие или нет. Для того есть поставленные графом люди. Миновав толпу, Найтан взглянул на стражника, который допрашивал следующих путников. «Смотри-ка!» — он щелкнул языком. «Угадал я!» Из чего бы графу Гарольду ратников набирать? Видел, за нами парни с оружием стояли. И в толпе их немало. А вот среди выезжающих из города почему-то нет. Значит, все здесь остаются. К тому и смекнул, что набор объявлен. Но почему втихую? Разберемся. Конрад накинул капюшон и поплотнее запахнул плащ. Ветер лютовал. «Давай сначала с ночлегом определимся»,